Глава 27. Звучание прозы. Любую историю формирует завязка. Но автор должен позаботиться о языке и настроении. Расслабленно ленивый или четкий и заостренный. Пышный или минималистичный. Нам многое удается узнать и почувствовать о времени, месте, персонажах, общем ощущении текста по его звучанию. Автор художественной прозы должен предоставить нам, помимо всего прочего, убедительный диалог. Это настоящее искусство. Всякий, кому доводилось записывать чью-нибудь речь и затем пытаться превращать эту дословную запись в литературный текст, обнаруживал, каков он, реальный разговор. Сколько в нем повторов, эканий, хмыканий и всяческих «но». Как его смысл зависит от интонации и жестов. Ну да, Курт Воннегут утверждал, что в его родном Индианаполисе обычная речь звучит словно жестянка, разрезаемая ленточной пилой. Однако на самом-то деле он отлично слышал звучащую речь и отлично умел передавать ее в тексте. Вероятно, вы тоже так можете. Развивайте в себе это умение. Воннегут часто читал свою прозу вслух. Его выросшие дети вспоминают, как в Барнстейбле слышали это чтение, доносившееся из его кабинета. Отец постоянно работал над своими текстами, снова и снова бормоча себе под нос том, что уже сделал, покачивая взад-вперед головой, помогая себе жестами, меняя тональность и ритмику слов, вспоминает его сын Марк. А вот слова самого Курта Воннегута. «Там, на мысе Кот, я действительно говорил сам собой, а потом перестал, толком не знаю почему. Видно, боялся, как бы кто-нибудь не услышал и не сволок меня в психушку. Но когда я был помоложе, то всегда вначале произносил вслух все речи, которые готовил, и вообще пробовал на слух фразы, которые писал. Старался узнать, легко ли их проговорить. Другие прозаики, славящиеся стилем, скажем, Грейс Пейли, проделывали то же самое. Грейс Пейли. Годы жизни с 1922 по 2007. Американская писательница, новеллистка и поэтесса, преподавательница, общественный деятель. Любопытно, что Пейли, ровесница Воннегута, прожила примерно столько же, сколько и он. Читая текст вслух, вы слышите его не так, как при обычном безмолвном чтении, когда голоса звучат лишь у вас в голове. Будучи прозаиком, вы имеете возможность вволю экспериментировать со звучанием. Вы можете имитировать речь разных людей, играть со стилем повествования, менять тональность и интонации, в зависимости от того, какую историю вы рассказываете. Но при всем при том, существует ваш собственный узнаваемый писательский голос. Во всяком случае, он должен существовать. Приведу отрывок из письма, которое Курт некогда прислал мне и Стивену Грею, моему южноафриканскому соученику и другу. В этом послании, написанном летом вскоре после того, как Воннегут ушел из Айовской мастерской, он дает советы о том, как воздавать должное собственному уникальному голосу. Мы со Стивеном планировали посетить Курта Воннегута и его жену Джейн на мысе Кот. Стивен, разговаривавший с явным йоханнесбургским акцентом, написал Курту, что мы не сможем приехать, потому что ему, Стивену, требуется срочно пойти к дантисту. В третьем абзаце своего очаровательного ответа Курт дает потрясающую рекомендацию насчет писательства. Совет касается не только Стивена Грея, но и вас. Пытайтесь быть тем, кто вы есть. Не стыдитесь своего происхождения. И увидите, что будет. Курт Воннегут-младший. Скадер Слейн. Западный Барнстейбл. Массачусетс. 11 июня 1968 года. Дорогие Стивен и Сьюзан, мы очень опечалены тем, что не будем иметь удовольствия видеть вас у себя. умоляем вас прибыть когда-нибудь позже. Я какое-то время изучал антропологию в Чикагском университете, и тамошние спецы по физической антропологии страшно злились на Господа, так скверно сотворившего зубы. Они держатся всего лет 20. Совершенно ничтожное время. Между прочим, Стивен, твое превосходное письмо стало для меня первым признаком того, что ты можешь высказываться на бумаге и комично, и раскованно. Все прочие твои тексты были ужасно мрачными, книжными, французскими. Попробуй-ка побыть в них настоящим южноафриканцем и посмотри, что из этого выйдет. В «Нью-Йоркере» тебя тогда страстно полюбят, и гонорары польются рекой. В Лондоне меня познакомили с Майклом Сиссоном, заявив, что это самый крутой из местных литагентов. У меня же сложилось такое впечатление, что он был бы столь же счастлив и успешен, занимаясь продажей недвижимости. Насчет Чили. Когда Нельсон Олгрен впервые встретился с Хосе Доносом, он сурово поглядел на Хосе и изрек: «Думаю, очень славно родиться в такой длинной и узкой стране. Мой гугенхаймовский год подходит к концу». Вероятно, имеется в виду грант, предоставленный фондом Гугенхайма. Я уже получил последний чек. За этот год я дописал свою книгу про войну, сочинил небольшой сценарий для фильма, сделал несколько статей и обзоров. Вот так. Ну и хватит про этот год. Обнимаю. Воннегут редко высказывался по поводу языка. Но ему есть что показать и в этом смысле. Далее я предлагаю вам небольшое исследование его отношений с языком, его пользование языком для вашего просвещения, а, возможно, для того, чтобы вы кое-что из этого переняли. Курт Воннегут хорошо умел слушать музыку. Он часто упоминает ее в своих произведениях и всегда как нечто великолепное, как доказательство чуда жизни. Если я когда-нибудь все же умру, Боже упаси, конечно, прошу написать на моей могиле такую эпитафию: неопровержимым доказательством существования Бога была для него музыка. Рискну заявить, что самые милые создания Воннегута – гармониумы из Сирентитана. Их планета – Меркурий. Певуче звенит, как хрустальный бокал. Они льнут к поющим стенам своих пещер и питаются вибрациями, поглощают звуки Меркурия. Сам Воннегут играл на кларнете и на фортепиано. Юный главный герой начальной подготовки, ранний, не опубликованный при его жизни повести, начинающий пианист. Вполне понятно, что в первом опубликованном романе «Механическом пианино» идеальным символом идеи дегуманизирующей индустриализации и автоматизации становится именно вынесенное в название устройство. А в «Матери тьме», пожалуй, ничто не могло бы передать убийство души, творимое нацистами, острее, чем звук колыбельной, обращенной в вероломное предательство. Одно объявление всегда напевали наподобие детской песенки. Оно повторялось много раз в день. Это был вызов зондеркоманда. «Лайхен трага цувахе», пропел он с закрытыми глазами. Перевод: «Уборщики трупов на вахту». В заведении, целью которого было уничтожение человеческих существ миллионами, это звучало вполне естественно. А в романе «Галапагосы» повествовательница с мрачным юмором говорит о безвременной смерти другого персонажа, словно в утешение. Что ж, ему все равно не дано было написать Бетховенскую девятую симфонию. Перед этим она использует ту же фразу применительно к умершей собаке. Вот еще отрывок. «С ней, с музыкой, почти каждому жизнь кажется приятнее, чем без нее. Хоть я и пацифист, но даже военные оркестры поднимают мне настроение. Поистине бесценный дар преподнесли человечеству афроамериканцы еще в те времена, когда были рабами. Их подарок называется блюз». вся современная поп-музыка произошла от блюза. Действительно ли это дар всему миру? Да. Одна из лучших ритм-н-блюзовых групп, которую мне доводилось когда-либо слышать, состояла из трех парней и девушки из Финляндии. Они выступали в одном клубе в Кракове, в Польше. В своей прозе Воннегу часто упоминает джаз. В юные годы он его обожал. Главный герой романа «Фокус-покус» провозглашает: «А вот если бы наш мир был устроен получше, знаете, кем я хотел бы стать? Джазовым пианистом». Но вместо этого он играет на люцевых колоколах. Это был огромный набор колоколов, который помещался в башне над библиотекой. Нет сомнения, самые счастливые минуты моей жизни наступали дважды в день, утром и вечером, когда я играл на люцевых колоколах. В сборнике рассказов «Добро пожаловать в обезьянник» встречаем такое описание работы пианиста. Он резко ударил по клавишам, и стена кабака сотрясла судорога похабного, второсортного, восхитительного джаза. Горячий разудалый призрак 20-х годов. Вот что тут главное. Язык – тоже разновидность музыки. В нем тишина сплетается со звуком. В нем важны конденции, ритм, акценты, интонации, тональность. Голосовые связки, гортань, язык, нос, губы. Весь наш потрясающий речевой аппарат служит также и для пения. Из жестянки, разрезаемой ленточной пилой, Курт Воннегу творил собственный рэгтайм, ритм энд блюз, джаз. Он создавал чарующую музыку для ушей, придумывая звукоподражательные слова. Он изготавливал никогда не существовавшие языки, броские словечки, причудливые и глубокие определения. Еще раз остановившись в дверях старой части корпуса, Пол вслушивался в музыку здания 58. Пол попытался выделить и определить отдельные темы. Вот, токарная группа, тенора. Фуразуа-уа-уа-ак, тинг, фуразуа-уа-уа. Сварочные машины, баритоны. Ва-зю-зип, ва-зю-зип. А затем вступает басовая партия прессов, усиленная подвалом в качестве резонатора. Овергрумп, тонко-тонко. Овергрумп, тонко-тонко. Пуку-пала-коко, пуку-эбе-коко, нибяки-коко, сказал шах. Что угодно этому иностранному джентльмену, осведомился Гомер Бигли, владелец парикмахерской. Он желает снять немножко с боков, немножко сзади, а верх не трогать. Пробормотал хаш Драхар Миазма из-под горячего полотенца, сидя в кресле парикмахера рядом с шахом. Воннегут сочинял всякие потешные стишки. Вот два примера. Из колыбели для кошки и рецидивиста соответственно. Что такое гранфалон? Хочешь что узнать? Надо шарика тогда пленку ободрать. Я умру и пусть умру, пусть умру. Но ни словом не совру, не совру. В колыбели для кошки половина шуточек и мудрых изречений подается с помощью развеселых религиозных терминов, придуманных диктатором-гуру Боконаном. Карас, гранфалон, ранг-ранг, дурра, пуф, пульпа, умпампа баканисты. Иногда человек совершенно не в силах объяснить, что такое пульпа. Учит нас Боконан. В одной из книг Боконана он переводит слово «пульпа» как «дождь из дерьма», а в другой – как «гнев Божий». Музыка и язык идут рука об руку, демонстрируя братскую любовь. Но преклонение Воннегута перед языком было даже больше, чем его обожание музыки. Как-то раз в 1980-е годы Воннегут и его вторая жена, фотограф Джилл Кременс, посетили исполнение реквиема, написанного приблизительно в 1570 году и переосмысленного композитором Эндрю Ллойдом Вебером, уже прославившимся благодаря рок-опере «Иисус Христос Суперзвезда» и мюзиклу «Кошки». Похоже, никто не понимал смысла этого латинского текста и не очень-то стремился в нем разобраться. Все мы пришли сюда ради музыки. Но вдруг Вонегут заметил, что в программке напечатан английский перевод латинского текста мессы, хотя на текст всем было решительно наплевать. Жуткий текст. Если бы они знали, какой текст произносят, сами бы убедились, что сулимое имя Эдем нисколько не отличается от рая, который обещала истовым католикам испанская инквизиция. И он переписал текст заново. Можно сравнить исходную версию и вариант, предлагаемый Вонегутом. Исходная версия. «Молитвы мои недостойны, но ты в благости своей будь ко мне милостив, дабы не был я низвергнут в огонь ненасытный». Вонегутовская. «Мои молитвы не услышаны, но твое высшее безразличие не допустит, чтобы я горел в вечном пламени». Вонегут разыскал латиниста, который согласился бы перевести его английские строки на латынь, композитора, который сочинил бы музыку, музыкантов, которые бы ее сыграли, и площадку, где можно было бы это исполнить. Цитата Вонегута. «Стихи у меня, похоже, хромали, так что мне захотелось побыстрее их перевести на латынь». Вскоре после этого, заседая в суде присяжных, Вонегут встретил композитора Эдгара Грена. Целый год Грен написал музыку на текст Вонегута, переведенный на латынь. Грен учился в Айовском университете, когда Курт Вонегут преподавал там в 1960-х годах, отмечает сам Вонегут. Курт Вонегут отмечает: «Музыка, должен сказать, получилась постмодернистская. Этакий чайн-ворд в кроссворде. Полуклассические джазовые синкопы. Словом, мармелад в лимонаде». Через три года после того, как Курт Вонегут услышал оригинал, 13 марта 1988 года в Буффало лучший унитарианский и универсалистский хор в стране, по словам Вонегута, исполнил эту переделанную мессу. «А когда месса кончилась, я понял, что ни слова текста мне не было слышно. Все прочее перекрыла музыка. Композитор, исполнители имели грандиозный успех. Лишь один остался разочарован. Псих, которому не все равно, какой текст. Самое-то главное. Я возился с этой мессой по умершим ради текста, а не музыки. Вначале было слово». Из романа «Дай вам Бог здоровья», мистер Розуотер. «Дело было в том, что во всей известной ученым вселенной только на Земле люди разговаривали. Языки были монополией землян. На всех других известных планетах общение шло телепатическим путем, так что земляне могли получить отличные места преподавателей языков где угодно. Живые существа во Вселенной хотели пользоваться языками вместо телепатии по той причине, что словесное общение было гораздо более продуктивным. Умение говорить делало их куда более активными. Умственная телепатия, когда каждый мог передать все, что угодно, кому угодно, в конце концов вызывала потерю всякого интереса к любой информации. А в разговоре, подыскивая нужные слова, уточняя свои мысли, можно было медленно обдумывать, отбирать то, что важнее, словом, мыслить, планировать. Во множестве своих произведений Курт Вонегут изобретает слова, дает толкование словам. Вот два примера. Он, доктор Эд Браун, придумал новый термин для болезни Сильвии – самаротрофия, слово, обозначавшее, как он объяснял, истерическую атрофию всякого самаритянского чувства к тем несчастным, кому живется хуже, чем данному пациенту. Немцы и собака проводили военную операцию, которая носит занятное, все объясняющее название. Причем эти дела рук человеческих редко описываются детально. Но одно название, встреченное в газетах или исторических книгах, вызывает у энтузиастов войны что-то вроде сексуального удовлетворения. В воображении таких любителей боев эта операция напоминает тихую любовную игру после оргазма победы. Называется она «прочесывание». Он всегда старался подобрать «le mot juste». «Le mot juste» – верное слово, французский. Выражение вошло в обиход литераторов и литературоведов после того, как Флобер объявил, что всю жизнь занимается поисками таких слов. Подходящее слово вовсе не всегда то, чье словарное определение наиболее соответствует тому, что вы описываете. Дюк Эллингтон совершенно справедливо пел. Если строчка не взлетит и не заплачет, она просто ничегошеньки не значит. Вот вам одна из довольно залихватских каденций Вонегута. Снаряд вжикнул, как молния на брюках самого вседержителя. А вот еще несколько примеров потрясающего подбора слов. Рудя Герц попросту отправил монетку в пасть механического пианино. Как звучит аллитерация, все эти скачущие «п». Тот редкий случай, когда мы воспользовались не классическим переводом, а своим собственным. В классическом переводе эти аллитерации переданы чуть менее выпукло. Он протянул руку через плечо Пола и бросил монетку в механическое пианино. Люди так любят похваляться своей способностью выжить, точно в этом есть что-то из ряда вон выходящее. Единственный, кто не может этим похвастаться, это труп. Две идущие подряд фразы, где много длинных слов, приземляются на коротенькое словечко «труп» с его глухими, тупыми звуками «т» и «п», что создает особый эффект. «Le mot juste» идеально сводит воедино смысл, звучание, ритм. И еще об идеальном подборе слов. Помните, в главе о сюжете я упоминала совет Вонегута включать в текст знакомый реквизит, чтобы читателю было уютнее уноситься в вашу историю. Воннегут создает такой уют в своей прозе, задействуя всякого рода клише и всем известные цитаты. В «Матери тьме» такая цитатка служит шифром для опознания двойного агента. «Пароль и ответ» – часть песни «Идеалистическая организация американских девушек», которая из-за цвета своей формы называется «коричневая». Полностью этот куплет звучит так. «Ищи новых друзей, но старых не забудь. Помни, старый друг лучше новых двух». В романе «Галапагосы», где происходит путешествие в малопонятное будущее, электронный переводчик Мандаракс изрыгает узнаваемые многими цитаты. «Из писанных или реченных слов печальней нет, так быть могло б». Джон Гринлиф Уитьер, 1807-1892 годы. «Все хорошо, что хорошо кончается». Джон Хейвуд, предположительно, 1497-1580 годы. Как известно, «Все хорошо, что хорошо кончается» – это название одной из шекспировских пьес. Для атеиста Курт Вонегут дает в своих книгах несметное количество отсылок к Библии. На что указывает его друг, христианин Дэн Уэкфилд. Когда-то широкая читательская аудитория хорошо знала библейские тексты. К тому же мы до сих пор остаемся по преимуществу христианской страной. Курт Вонегут очень тонко наводит читателя на самые душеполезные библейские ценности. Он заставляет компьютер Мандаракс в романе «Галапагосы» изрекать: «Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Святой апостол Иоанн, предположительно, 4-й год до нашей эры, 30-й год. В первых строках «Завтрака для чемпионов» он приводит следующий эпиграф: «Он знает путь мой, пусть испытает меня, выйду как золото». Иов. В «Сиренах Титана» он устраивает вариации на знакомую библейскую тему. «Вначале Бог стал небом и стал землей. И сказал Господь: да буду я светом, и стал он светом». Авторизированная Библия с поправками, Уинстона Найлса Румфорда. Как называть персонажей? Воннигут часто использует похожие имена. Почему? Он объясняет. Просто бывает такая причуда – не сверяться с предыдущей книгой. Я вот не сверяюсь. Видимо, это причуда, которая появляется, когда пишешь так долго. И думаешь, к чертям собачьим. Вообще не особо-то важно, как их всех зовут. В старых номерах Writer's Digest миллион статеек насчет того, как подбирать персонажам имена. Впрочем, вполне очевидно, что имя для своего Билли Пилигрима из «Бойни номер 5» он подбирал тщательно. В «Черновиках» встречается масса других вариантов. «Билли» звучит довольно-таки по-американски. Это уменьшительное имя. Мальчишеское. К тому же, в истории каких еще стран есть пилигримы? Еще в младших классах мы рисуем их наряду с индейками. Вспоминаем о них каждый день благодарения. Самое что ни на есть говорящая фамилия – Пилигрим. Имена некоторых других важных воннигутовских персонажей тоже имеют особый смысл и звучание. Фамилия Розуотер из романа «Дай вам Бог здоровья, мистер Розуотер» вызывает мысль о взгляде на жизнь сквозь розовые очки и о дамах былых времен, куда более чинных времен, чего уж там, душившихся розовой водой. Фамилия Румфорд из «Сирен Титана» напоминает о старых богачах, голландских семействах, некогда приехавших в Новый Свет. Сравните с Рузвельт. Мэри Улуни в «Рецидивисте» как с луны свалилась. И так далее. Выбирая имена для своих персонажей, следуйте примеру Воннигута. Называйте их так, чтобы вызывать у читателя определенные ассоциации, неважно, сознательные или подсознательные. Учитывайте происхождение героев, их социальный статус, эпоху, в которой они живут, и тому подобное. Иначе говоря, отыскивайте визуальное и звуковое «le mot juste». Иногда Воннигут забавляется с именами знакомых, как поступают многие писатели. К примеру, Старбак – фамилия поэта Уильяма Старбака, руководившего писательской мастерской, когда там преподавал Воннигут. В романе «Галапагосы» он использует почти незамаскированные имена друзей и знакомцев, а также кое-какие имена знаменитостей. Скажем, миссис Анасис. Доктор Теодора Доноса разделяет фамилию и черты характера с его другом Хосе Доноса, чилийским писателем, который тоже преподавал в мастерской. Рядовой Хиральдо Дельгадо – почти Хиральдо Ривера, его бывший зять. Мэри Хепберн напоминает о Кэтрин Хепберн, а также обо всех его знакомых Мэри, чьи имена фамилии он использовал прежде. Тут и Мэри О'Хейр, жена его однополчанина, и его студентка Мэри Кэтлин О'Доннелл. Став знаменитым, он порой подразнивал читателя шуточками для своих. Он создал собственный мир и использовал имена персонажей одной книги в другой. Так что они, разумеется, казались читателю знакомыми. Вы тоже можете так поступать после того, как напишете множество романов и прославитесь. Однажды в старших классах я ночевала у подружки вместе с несколькими приятельницами, и мы тайком притащили в ее спальню секс-руководство, которое принадлежало ее родителям. Некоторые фрагменты мы зачитывали вслух. Например, такую фразу. Она следовала после описания полового акта. «Это подарит вам изысканное наслаждение». Мы нервно хихикали и, перевернув страницу, читали описание другой позы с тем же обещанием. «Это подарит вам изысканное наслаждение». Еще одна страница, еще одна поза, та же фраза. «Это подарит вам изысканное наслаждение». Наше нервное хихиканье теперь было обращено на сам текст. С тех пор фраза «это подарит вам изысканное наслаждение» или даже просто слово «изысканный» неизменно вызывало у нас взрыв хохота, совершенно воннегутовского по духу. Одно из основополагающих правил для хорошего писателя – избегайте повторов. Этот принцип уже стал, можно сказать, избитым клише сочинительского ремесла. Однажды Ричард Йейтс поведал нам на занятиях. Как-то раз он прочел газетную статью о бананах. Синонимов к слову «банан» не так уж много. Банан – он и есть банан. Поэтому, по словам Йейтса, журналист без конца повторял его. Банан то, банан сё, и лишь в самом конце стояло этот удлиненный желтый фрукт. Обычно и в самом деле очень утомительно вновь и вновь читать одно и то же слово или фразу при всей их изысканности. Это свидетельство ленности автора. К тому же такие повторы в конце концов начинают казаться смешными, при том, что автор явно не собирался смешить читателя. Но повтор может быть невероятно эффективным, если пользоваться этим приемом сознательно и целенаправленно. В «Бойне номер 5» описывается, в частности, как немцы перевозят главного героя на товарном поезде вместе с другими солдатами, только что взятыми в плен. Большинство солдат в вагоне Билли оказались очень молодыми, почти детьми. Но в угол подле Билли втиснулся бывший бродяга, лет 40. «Я и не так голодал», — сказал бродяга Билли. «И бывал кое-где похуже. Не так уж тут и плохо». «Бывает и хуже», — сказал бродяга на второй день. «Бывает куда хуже». В Рождество бродяга снова говорит «бывает и хуже». И на восьмой день, и на девятый. Читатель начинает неловко южиться всякий раз, когда появляется этот персонаж. Но вот, сейчас он опять это скажет, и каждый раз его слова звучат все более душераздирающе. На девятый день бродяга помер. Такие дела. И последними его словами были: «Да разве это плохо? Бывает куда хуже». Повторы могут служить для усиления мотивов и тем книги. «Ничего-то они не знали», снова и снова повторяет повествователь в романе «Галапагосы». Кроме того, он частенько упоминает о голубом туннеле, ведущем в загробную жизнь. Даже не открывая романа, вы уже кое-что о нем знаете благодаря этим рефренам. Подобные повторы могут вселить в читателя ощущение уюта, вызвать у него какие-то ожидания, заставить почувствовать себя участником повествования. «Такие дела». Сколько раз эта фраза встречается в «Бойне номер 5»? «Такие дела» в оригинале «So it goes». Попробуйте угадать. Она попадается там настолько часто, что стала своего рода мемом. Вроде «Уловки 22». И великое множество книг и статей о произведениях Воннегута или просто работ, где его книги упоминаются, включают эти слова в свое заглавие. Погуглите, и вы обнаружите, что в виде этих слов набивают татуировки. Их используют в песнях. Есть даже журнал с таким названием. Эта фраза, конечно, и без того широко распространена в английском языке. Но она, прямо скажем, становится значительнее от одного только повторения. Более того, ее значение даже переворачивается от повторения. Вообще-то Билли Пилигрим еще в начале книги объясняет, что, используя эти слова, он перенимает у тральфомадорцев их способ реагировать на чью-то смерть. «Когда человек умирает, нам это только кажется. Он все еще жив, в прошлом, настоящем и будущем». Все моменты прошлого, настоящего и будущего всегда существовали и всегда будут существовать. Когда тральфомадорец видит мертвое тело, он думает, что этот человек в данный момент просто в плохом виде. Но он же вполне благополучен во многие другие моменты. Теперь, когда я слышу, что кто-то умер, я только пожимаю плечами и говорю, как сами тральфомадорцы говорят о покойниках. Такие дела. По словам Билли, это отношение к смерти самое важное, что он узнал на планете Тральфа-Мадор. Но поскольку в тексте фраза «такие дела» повторяется всякий раз, когда кто-то умирает, а тральфа-мадорское объяснение дается лишь однажды, эти слова постепенно обретают, по крайней мере в моем восприятии, роковой вес. Становятся равнозначны тяжелой поступи старухи с косой и утрачивают оттенок проповедуемого тральфа-мадорцами невероятно легкомысленного отношения к бытию. Звучание и ритм текста сами по себе могут нести определенный смысл, а уж повторы этих звуковых и ритмических единиц тем более. So it goes. Такие дела. Путешествие, совершаемое языком в три этапа. На третьей стадии, после относительно протяжного звука, он опускается, словно бы смирившись. Или, по крайней мере, такое создается ощущение. Дробь барабана с ревербератором, под который маршируют марсианские солдаты в сиренах Титана, воздействует непосредственно на слух, минуя обычную словесную логику. Дрянь-дребедень-дребедень-дребедень. Дрянь-дребедень-дребедень. Дрянь-дребедень. Дрянь-дребедень. Дрянь-дребедень-дребедень. Барабан с ревербератором – малый военный барабан со струнами вдоль нижней мембраны. Эта барабанная дробь открывает главу «Дрянь и дребедень» и повторяется еще четырежды на протяжении ее девяти страниц, если у вас обычное издание в мягкой обложке. Литературный критик Джером Клинковиц отмечает: «К концу главы эта чепуха делается совершенно осмысленным утверждением о свободе и рабстве, более действенным, чем любой спич». В том же романе мы встречаем гармониумов, меркурианских существ, чей словарь весьма ограничен. Он тоже оказывает магическое воздействие на читательский слух, но противоположное, благодаря певучим повторам. У них всего два возможных сообщения. Причем первое – автоматический ответ на второе, а второе – автоматический ответ на первое. Первое – вот и я, вот и я, вот и я. А второе – как ты рад, как ты рад, как ты рад. В классическом переводе неточность – как я рад. Если эти возгласы свести к единичным фразам «вот и я» и «как ты рад», они утратят свою чарующую, как в детских песенках, музыкальность, полную глубокого смысла. В «Завтраке для чемпионов» описывается такой сюжет, придуманный Траутом. Это была история планеты, где язык все время преобразовывался в чистую музыку, потому что жившие там существа обожали звуки. Слова превращались в музыкальные аккорды, фразы превращались в мелодии. Для передачи информации они совершенно не годились, потому что уже никто не знал, да и знать не хотел, что слова означают. Поэтому правительства и торговые организации планеты были вынуждены для поддержания своей деятельности без конца изобретать новые, все более уродливые слова и словосочетания, чтобы их было никак невозможно превратить в музыку.